Двое суток после 12-часового дежурства юнг-лейтенант Игой Кион привык проводить так, как большинство военнослужащих мужского пола, на атолле старозвлечений и на пляжах Йосагамойи. Глупо было бы проводить время как-то иначе. Зачем тогда работать в столичном порту, а не, допустим, в одном из протекторатов, где соблазнов меньше, а заработки больше? Игой Кион, охранник 4-го причала военного порта, предпочитал уезжать на атолл. 12 часов дежурства, корабельных гудков, скрипа лебедок и грохота прибоя о причал вымотают кого угодно. Хотелось в тишину, а тишину в столице найти невозможно. Столица не умолкала, даже по ночам. На песчаных пляжах, столь любимых другими офицерами, тоже нет покоя, потому как пляжи не пустовали ни ночью, ни днем. Вот на старозвлечениях, да, там был гораздо покойнее. Кроме того, Игой Кион любил не только сухопутную охоту на женщин, главный офицерский вид спорта, но и подводное плавание, второстепенный вид спорта. А последнее было значительно интереснее на атолле. Ну, а женщин, кстати, на атолле хватало. Слишком много их вообще обреталось в столице, чтобы кого-то постоянно не заносило в океан, в поисках романтики, в поисках спасения от скуки. В последнее время Игой из многих развлекательных и привлекательных местечек на старозвлечениях предпочитал крохотный залив Ти, даже несмотря на то, что сей райский уголок располагался по другую сторону атолла, и энергии катер расходовал немало, а с ней, стало быть, и денег, но затраты окупались роскошным плаванием под водой Ти вдоль береговой полосы, оккупированный стандартным набором баров, номеров отдыха, проката, залов спорта и лечения. Ти располагался рядышком с подводными горами, обозначенными на карте как гряда придуманного счастья. В этот день Игою Киону повезло, как не везло давно. Не очень-то он был красив, прямо скажем, буйным красноречием тоже не отличался. И вдобавок что-то в нем перемыкало при виде женщин такой красоты, как в оголенных проводах, на которые вылили ведро воды, отчего Игой впадал в почти столбнячное состояние. Может быть, он еще недостаточно проработал в столице, всего-то около года, или причина крылась в его молодости, а то и в загадочных свойствах натуры, которые уже не переделаешь. Но как бы то ни было, к красавицам в высшей фазе ослепительности он старался не подходить. Благо, хватало по его душу девушек с внешностью и поскромнее, но эта подошла сама. И преступлением против мужской натуры было бы не использовать представившийся шанс. Шанс выпал ему, когда Игой пришвартовал свой катер и ступил на причал. «Вы не поможете мне?» Перед ним стояла женщина. Женщина без изъянов. Женщина с заглавной буквы, словно сбежавшая с обложек модных журналов. Словно чудесным образом из светских салонов сюда перенеслась одна из тех очаровательных пташек, которые провозглашались на этот сезон идеалом женской красоты. Невысокая, плотная, с крепкими округлыми бедрами и икрами, как у Риббетолле, звезды, затерянных во мраке, с пухлыми губами, будто должными ей певицей Отимаро. А еще у нее были длинные волосы цвета утреннего пляжа, некоторые пряди, которых заплетены в маленькие косички, пронзительно голубые глаза и родинка на левой щеке. Она, кажется, просит его помощи. Наконец Игой заставил себя выйти из транса и понять, что ей надо. Ах, ей никак не управиться с застежкой ремней на этих противных баллонах. Что вы, нет ничего проще. Когда Игой Кион фиксировал застежку на ее ремнях, фиксировал под грудью, обтянутой лаоновым купальником телесного цвета, опять вошедшего в моду. Нет, чуть позже, когда она поблагодарила его, «Чтоб я без вас сделала?» одарив ласковым взглядом синий глаз и сказала, что она неопытна в подводном плавании, на то ли она впервые, а потом спросила, не собирается ли он случайно поплавать в океане. Вот именно тогда на его разум пал розовый туман блаженства. И все дальнейшее свершалось в розовой дымке, заслонившей реальные цвета. Из-за нее, из-за проклятой дымки, Игой плохо помнил подробности их совместного плавания. Он рядом с ней возле кораллового грота. Он рядом с ней в зарослях морского папоротника. Он рядом с ней над крабовым кладбищем. Под ними колышутся заросли тонких, как спицы водорослей. Вокруг сдуваются темные глыбы ложных камней. Мимо проскакивают стайки беспокойных рыбешек. Игой Кион как бы случайно пропускал случайную знакомую вперед, чтобы любоваться ее фигурой, движением ее ножек. Он показал ей грот, что мерцает внутри разными цветами.